Первыми выехали из поселка Джим со своей старухой-матерью, а на третью ночь отправили Сандаски и Джордж с Элизой и ребенком. Там их приютила одна гостеприимная семья, и они стали готовиться к последнему этапу своего пути – переезду через озеро. Ночь близилась к концу. Утренняя звезда, звезда их свободы, сияла высоко в небе. Свобода – магическое слово. Что оно значит? Может быть, это всего лишь пустой звук? Люди Америки, почему ваши сердца начинают биться учащенно, когда вы слышите слово, за которое ваши отцы пролили кровь, а ваши доблестные матери слали на смерть лучших своих сыновей? Свобода, желанная для нации, разве ты не столь же дорога каждому отдельному человеку? Что такое свобода страны, как не свобода для всех ее обитателей? Что такое свобода для молодого человека, в жилах которого течет африканская кровь? Для того, кто сидит сейчас, скрестив руки на груди, устремив куда-то вдаль сосредоточенный взгляд горящих глаз? Что такое свобода для Джорджа Гарриса? Ваши отцы видели свою свободу в праве нации быть нацией. Для Джорджа Гарриса свобода – это право быть человеком, а не рабочим скотом. Право называть любимую женщину своей женой и ограждать ее от насилия и беззаконий. Право защищать и воспитывать своего ребенка. Право жить с ними под одной кровлей, жить по своей воле, независимо от воли другого. Джордж подпер голову рукой и задумчиво посмотрел на жену, переодевавшуюся в мужское платье, которое должно было изменить ее хрупкую фигурку до неузнаваемости. «И теперь последнее», — сказала Элиза, глядя на себя в зеркало и распуская свои волнистые и сине-черные волосы. «Жалко, Джордж, правда?» И она подняла на ладони густую шелковистую прядь. «Да, жалко с ними расставаться». Джордж грустно улыбнулся и ничего ей не ответил. Элиза снова повернулась к зеркалу. Ножницы блеснули в ее руке, и тяжелые пряди одна за другой упали на пол. «Вот и все», — сказала она, берясь за головную щетку. «Теперь я буду прихорашиваться». «Ну, как тебе нравится этот молодой человек?» Элиза повернулась к мужу, смеясь и заливаясь румянцем. «Твоей красоте ничто не страшно», — ответил Джордж. «Почему ты такой грустный?» Опустившись перед ним на колени, она коснулась его руки. «Еще сутки, и мы будем в Канаде. Один день и одна ночь на пароходе, а потом...» «В том-то и дело, Элиза», — сказал Джордж, обнимая ее. «Теперь все висит на волоске. Подумай только. Быть так близко, почти видеть перед собой берега Канады и вдруг потерять все. Я не перенесу этого». «Не бойся», — с надеждой в голосе прошептала его жена. «Неужели Господь Бог привел нас сюда и не поможет нам идти дальше? Он с нами, Джордж, я чувствую это». «Да благословит тебя Бог, дорогая!» — воскликнул Джордж, крепко прижимая ее к груди. «Но неужели эта великая милость ждет нас? Неужели наша горькая жизнь скоро кончится? Неужели мы будем свободны?» «Я уверена в этом, Джордж!» — Элиза подняла на него глаза, и слезы восторга блеснули на ее длинных ресницах. «Я знаю, что Бог вызволит нас из неволи сегодня же!» «Ты меня убедила, Элиза!» Джордж быстро встал с кресла. «Я верю тебе. Идем, пора собираться». «А ведь и правда», — сказал он вдруг, отстраняя от себя жену и с восхищением разглядывая ее. «Какой очаровательный юноша! И как тебе идут эти кудри? Надень шляпу». «Нет, вот так, немного набекрень». «Да ты никогда не была такой красавицей. Однако пора посылать за коляской. И надо узнать, как там миссис Смит? Успела она переодеть Гарри?» В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошла почтенного вида пожилая женщина, ведя за руку маленького Гарри, одетого в платьице. «Какая из него получилась прелестная девочка!» — воскликнула Элиза, осматривая сына со всех сторон. «Назовем его Гарриет. Правда, я хорошо придумала». Ребенок, удивленный странным нарядом матери, поглядывал на нее из-под лоби и глубоко вздыхал. «Гарри не узнал свою маму», — сказала Элиза.